На окраине, где было подозрительно тихо, генерал Харрисон ждал, пока уляжется метель. Снег шел с самого утра. Харрисон снял очки и протер их от снега. Потом взглянул на склон горы. Пехотинцы вокруг него пытались согреть дыханием руки и приплясывали на месте. Чуть позади них танкисты Берри прогревали моторы танков, чтобы они были в готовности к моменту атаки. А еще дальше в тылу артиллеристы пристально глядели в прицелы, счищали снег с казенной части орудий и подтаскивали побольше снарядов. Харрисон знал, что ему придется всецело полагаться на артиллерию. Надежд на поддержку с воздуха погода не оставляла. Атака должна была начаться в 13:00. Наступил полдень, а никаких признаков того, что метель уляжется, не наблюдалось. Но постепенно стало проясняться, видимость улучшалась. Харрисон передал приказ артиллеристам. Было уже больше часа, пора выдвигаться. И Хоббс и Риджуэй настаивали на том, что операцию необходимо провести как можно скорее. В 13:20 артиллерия взялась за дело. Снаряды с грохотом рвались на краю деревни. Следующий залп попал точно в цель. Один за другим маленькие домики исчезали в дыму и пламени. Но противник еще не был разбит. Как только сержанты и офицеры первой роты стали выводить солдат на позиции, раздался знакомый звук выстрелов 88 мм орудий. Харрисон инстинктивно упал. То же сделали и пехотинцы. Немцы прицельно били по месту сосредоточения войск. Тут и там рвались снаряды. Харрисон был решительно настроен не прекращать атаки. Хоббс и Риджей дышали ему в затылок, и выбора не оставалось. Зная об испытываемой немцами нехватке снарядов, он приказал артиллерии прекратить огонь, надеясь, что противник поступит так же. Сработало. Харрисон оглядел пехоту. Солдаты выглядели не лучшим образом, но других не было. Он кивнул. Солдаты 3-го батальона начали двигаться редкой цепью, молча держа оружие наперевес, стараясь держаться поближе к спасительной броне танков. Харрисон проводил их взглядом. Вот солдаты приблизились к первому ряду домов. Сейчас немецкие пулеметчики откроют огонь, и первая цепь распадется, оставляя на поле неподвижные тела. Но нет, ничего не происходило. Генерал видел, что солдаты ускоряют шаг. Офицер повернулся и махнул рукой танком. В одном из шерманов поднялся человек и подал сигнал «В атаку!». Танки неуклюже поползли вперед. Вот, пехота растворилась между домов. За ней танки. Харрисон не мог поверить своим глазам. Они сделали это. Его солдаты вошли в стумон. Как и штурмовавшие санаторий, солдаты 3-го батальона обнаружили в стумоне только раненых и гражданских. Немецкие солдаты, которых оставили здесь, умирали. Американцы быстро продвигались по деревне, уверенно направляясь вверх по склону, проверяя каждый дом на наличие собственных раненых, оставленных при отступлении, и немецких раненых, которых не забрали солдаты Пейпера. Как всегда, в ожидании пребывал месье Натали, но на этот раз он сумел сдержать природную пытливость и пересидеть в подвале в доме своего соседа, доктора Робинсона. До этого дома американцы добрались ближе к вечеру. Они осторожно спустились в подвал с винтовками наготове. «Здесь, в подвале, только гражданские!» — торопливо сказал по-английски щуплый учитель, указывая на трех своих товарищей. Старший из американцев, очевидно, принял Натали за немца. Тогда месье достал и открыл бутылку вина и предложил ее солдатам. Те сначала заставили его отпить, потом стали пить сами. Натали улыбнулся и оставил им бутылку. Теперь любопытство держало верх, и он отправился смотреть, что происходит в деревне. Вернувшись в конце концов к себе в дом, он обнаружил, что его собственный запас вина пропал полностью. «Что же?» — пожал плечами учитель. «Значит, это часть платы за победу». 2. Утро у генерала Приса, командира 1-го танкового корпуса СС, в который входила и боевая группа Пеппера, выдалось тяжелое. Он пытался убедить Дитриха и Кремера, что надо приказать Пепперу отходить, пока у него еще есть силы прорваться обратно на восток. Это предложение дошло до Верховного командования в Берлине, и там было отвергнуто. Несмотря на то, что силы американцев на северном фланге росли, генералы в Берлине оставались убеждены, что действительную опасность американцы начнут представлять лишь к тому моменту, когда немецкие танки будут уже за Маасом. Предостережения самого отца бронетанковых войск, генерала Гейнса Гудериана, возымели столь же мало эффекта. Гудериан утверждал, что если не вывести немецкие танковые дивизии из Арденн, где наступление уже совершенно очевидно выдохлось, то нечего будет противопоставить ожидающемуся со дня на день наступлению русских с востока. Но ни Гитлер, ни Гиммлер не желали его слушать, причем последний беззаботно произнес: «Дорогой мой генерал-полковник, по-моему, ни в какое наступление русские не пойдут. Все это чудовищный блеф. Я уверен, что на востоке все спокойно». На этом все и кончилось. Единственное, что Приз смог добиться от Дитриха, это обещание, что вечером 22 декабря Люфтваффе доставят Пепперу все необходимое. Ему ведь придется держаться до прибытия подкрепления 2-го эшелона немецких танков. В остальном Приз в раздражении сдался, понимая, что Пеппера сейчас приносит в жертву цели, утратившей свою реальность. А положение Пеппера в Лаглэс ухудшалось устрашающими темпами, хотя он еще и не знал, что командование 6-й танковой армии его практически списало. На самом деле он не мог ничего знать о том, что происходит вокруг его маленькой крепости, поскольку рации у него работали с перебоями, а Мунке не считал необходимым в тот день произнести ничего, кроме бюрократического ворчания по поводу того, что Пеппер не сообщил сегодня своего местонахождения. Хотя, по правде говоря, местонахождение Пеппера было его командованию прекрасно известно, благодаря беспечности американских радиостанций, в ходе всей битвы сразу выдававших поступавшую к ним информацию в эфир. Одно из указаний из центра довело Пеппера до белого коленя. В ответ на сведения о том, что бензина не хватает уже даже для зарядки аккумуляторов раций, командование прислало следующий текст: «Пока вы не сообщите нам, сколько точно бензина у вас осталось, на получение дополнительного горючего можете не рассчитывать». Однако сейчас у Пеппера были еще более насущные проблемы. Американцы уже начали просачиваться в дома деревни, повсюду вспыхивали стычки, к тому же не прекращался артобстрел, руководство которым осуществлялось, скорее всего, из бывшего командного пункта самого Пеппера, в шато Дюфруаткур. Вдобавок ко всему, на него с двух сторон надвигались крупные соединения противника: 119-й пехотный полк Харрисона из Тумона и тактическая группа Макджорджа из долины к востоку от Лаглэс. Пеппер поспешил выслать все танки, в которых еще осталось горючее, на отражение обеих атак, и это удалось сделать, причем Макджордж в бою с ними потерял 2 своих танка. Справившись с угрозой, Пеппер взялся за серьезный анализ ситуации. Все каналы снабжения перерезаны, и обещанная генералом Монка подмога становилась все призрачнее. Да, со стороны Амблева продолжала доноситься стрельба, но непонятно, являлась ли она следствием какого-то ни было продвижения Монка. Скорее всего, бросок Монка увяз. Похоже, что между Лаглэс и рекой слишком много янки. Сейчас, оказавшись запертым в горной деревушке, Пеппер впервые нес действительно тяжелые потери, по большей части от не дававшей продохнуть артиллерии американцев. Создавалось впечатление, что крах боевой группы под нарастающим давлением противника лишь дело времени. Пеппер посмотрел на небо. Сегодня ему еще повезло, погода работала на него. Однако вроде бы прояснялось, и, конечно, когда низкие облака поднимутся, янки ударят по нему всей мощью своих военно-воздушных сил. И тогда с Пеппером будет покончено навсегда. Вдруг пришло решение. Полковник заторопился к радиоавтомобилю, молясь, чтобы радист сумел связаться с Монко. Повезло. Пейпер смог четко изложить свое решение командиру дивизии, находящемуся в 30 с лишним километрах. Речь его была прямая и проста. «Герман почти закончился. Отто у нас нет. Наш полный разгром — вопрос времени. Можно мы вырвемся отсюда?» 3. Наступление темноты в тот день в Орденах знаменовало собой окончание первой недели Орденской битвы. Битвы за выступ или наступление Рунштента, как ее до сих пор называют в английских и американских газетах. Пока ни одна из мер, принятых Эйзенхауэром, не оказала должного эффекта. На юге Паттон совершил изумительный марш, передислоцировав 3 дивизии Саара, преодолев 150 километров незнакомых обледенелых дорог и бросив их в бой в решающий момент. Но пока явных последствий этого броска на выступ не было заметно. На севере все бросаемые Монтгомери в бой дивизии поглощались фронтом, по частям вступая в бой, так что растянувшийся на 60 километров участок линии фронта корпуса Риджуэя поглотил больше дивизий, чем генерал рассчитывал. А Монтгомери все никак не мог убедить американцев, цеплявшихся за территорию с почти что невротическим упрямством, что в случае необходимости надо отступать, что обладание территорией само по себе ничего не значит. В Лондоне стали появляться первые признаки этого фурора, который вызвало назначение Монтгомери командующим северным сектором. Подробности назначения стали известны только в январе, когда опасность миновала, но и без того английские журналисты, используя для избежания цензуры старый прием цитирования немецких источников, раструбили о том, что британскому фельдмаршалу пришлось спасать американцев вследствие неумелого командования Брэдли. И эти заявления вскоре прочли и в Америке, что послужило причиной крупной размолвки в англо-американских отношениях. Эйзенхауэр в Париже стал практически пленником собственной военной полиции, которая сформировала вокруг него неприступное кольцо после того, как прошел слух о том, что верховного главнокомандующего готовятся убить немцы, переодетые в американскую форму и свободно говорящие по-английски. Однажды ему удалось сбежать от своих охранников и выйти прогуляться. По возвращении он написал один из своих редких приказов в тот день. Текст гласил: «Бросившись вперед со своих укрепленных позиций, противник может завершить свою грандиозную рискованную игру сокрушительным разгромом, поэтому я призываю каждого солдата союзных сил подниматься снова и снова к высотам решимости и напряжения усилий. Пусть каждый думает только об одном — об уничтожении врага на земле, в воздухе, везде, где бы то ни было. Единое в этой решимости, с нерушимой верой в правоту нашего дела, с Божьей помощью мы придем к величайшей победе». Паника, охватившая в тот день некоторые отделы Верховного штаба, отразилась и в тылу. В Бельгии, Люксембурге, на севере Франции, по дорогам, как в худшие дни мая 40-го года, тянулись колонны граждан, 100 тысяч беженцев. С окон домов снимали портреты вождей союзников, и люди стали избегать общения с военными в страхе, что шпионы, сочувствующие немцам, сразу же донесут о таких контактах, как только немцы придут. Военные вели себя немногим лучше. Большие города были полны дезертиров, которые пытались найти себе пристанище у каких-нибудь из тех шлюх, что носят деревянные башмаки на босу ногу и заполняют солдатские бары. В учебных центрах молодых солдат, многие из которых успели пройти только 6-недельный курс, сбивали в наскоро формируемые роты саперов, пехотинцев, танкистов, всех вперемешку, и сажали в грузовики, а штабисты за их спинами жгли секретные документы и разбивали о стену одну за другой бутылки с пивом и спиртным, чтобы до них не добрались солдаты. На каждом перекрестке солдаты останавливали всякий грузовик, джип или танк и подвергали всех находящихся там подробному досмотру. Тылы охватила беспрецедентная шпиономания. штабе Брэдли в Люксембурге ежедневное целевое совещание, проходившее в военной комнате полевого штаба 9-й воздушной армии, закончилось словами майора Стюарта Фаллера: «Ближайшие дни будут мрачными. Перелома можно ждать не раньше 26 декабря». Этот печальный прогноз висел над всей линией фронта в тот снежный декабрьский день, пока вечер переходил в ночь. Прошла неделя, и, казалось, не будет конца немецкому продвижению вперед. Далеко отсюда, в Вашингтоне, где, несмотря на время года, было жарко и душно, президент Рузвельт отказался отвечать на вопросы о внезапном немецком наступлении, ограничиваясь заявлением, что закончится это не в ближайшие дни, и что в такой решающий момент страна должна изо всех сил поддерживать сражающихся солдат. Уныние овладело лидерами союзников, от решений которых зависел завтрашний день.